Остановка 27. Заключительная. «Гляди, летят!» — крикнул кто-то из ежек, указывая рукой в небо. Запрокинув голову, я вместе с остальными проводила взглядом клин из весьма любопытных птиц. Птицы были здоровые, огнедышащие, кто с пятью, а кто и с семью разноцветными головами. Последний птиц, правда, сделал впечатляющий переворот и под оглушительный девичий виск на грани ультразвука направился прямо к земле. «Горыныч!» — улыбнулась я. «Аленка!» — признали в источнике звукового шума лекарку парни и бросились вперед. Горыныч приземлился за лесом на поле, ведущем к путеводному камню. Его тут же окружила смешанная толпа из разбойников, богатырей и ежек. «Ну, что? Как?» — выспрашивали на все лады и голоса. «Чтоб я еще раз? Да лучше сразу!» Бледная Аленка немного подумала, выбирая самый страшный из вариантов, и в сердцах воскликнула. «Замуж!» «Все получилось?» Подскочила я к одной из голов Горыныча. «Еще как!» — важно ответила та. «Передали камень в главную сокровищницу. Теперь его оттуда даже сами драконы не достанут». «А куда эти летят?» — кивком указала я на стремительно удаляющийся клин из драконов. «За другими камнями», — призналась вторая голова. «Завидно стало!» Сдала собратья в третье. Тоже решили прибарахлиться. «Заодно и оставшихся там неприятелей попугают», — заговорщицки подмигнула первая. Кивнув, я проверила, как дела у Аленки, но ту так плотно обступили люди, что даже Иванушка не смог пробиться. Только Демьян, который с важным видом нес перепуганную подругу на руках. Проводив Горыныча и клятвенно пообещав проведать его, я вернулась на поляну и обнаружила своего хвостатого приятеля. Песец увлеченно бил морду маленькому, изрядно помятому ауку. «О, Васька, смотри, кто под шумок скрыться попытался!» — воскликнул полярный лис и лапкой показал в сторону хорошо знакомого мне мешочка с кровно заработанными золотыми. «Твои?» Я наклонилась, подобрала мешочек, задумчиво подкинула, поймала и, как советовал когда-то давно Демьян, спрятала в пространственный карман. Решительно схватила песца за шкирку, забросила на плечо и пошла к темнеющему боку что-то увлеченно жующей беси. «Уверена, что мы должны уехать вот так, без пирушки по случаю победы и пьяных песен у костра?» — поднял мордочку песец, уже догадавшийся, что и к чему. Я залезла в седло, оглянулась через плечо на палатку, где прятался Володар, нашла взглядом смеющихся друзей, Агриппину Игоревну, о чем-то шушукающуюся в кустах с соловьем, и отвернулась. Мысленно представила календарь и погладила свою чудесную лошадку по лоснящейся шее. «Беся, а за сколько ты добежишь до Древотяпска?» Та задумчиво прикусила удила, неожиданно по собачьи припала на передние ноги, изобразила тазом восьмерку и под мой отчаянный вопль рванула вперед. «Госпожа ведьма, а чего ян-то с вашей лошадкой? Испачкалась?» Я оглянулась на свою лошадку и поморщилась. Если раньше это чудо-юдо меняло свой окрас исключительно в ночное время, то сегодня с утра обнаружила, что может делать это в любой момент, и теперь вовсю экспериментировала, становясь то белой, то черной, то вот как сейчас в черную кляксу. «Нет, не испачкалась», — со вздохом сказала я. «Она мимикрирует». «Мими... что?» — — озадачился конюх. «Болезнь какая новая?» «Почти». Я грозно глянула на Бесю, всем видом давая понять, что не одобряю ее чудачеств. «Лошадиное бешенство. Так что вы, добрый человек, следите за ней пристально. Как бы не учудило чего». «Хорошо, госпожа ведьма, всю чин по чину сделаю». С готовностью покивал добрый человек, даже не подозревая, с кем столкнулся. Оставив лошадку на попечение конюху на постоялом дворе, я перебросила через плечо лямку сумки и отправилась бродить между торговыми рядами. Солнышко ласково припекало мою рыжую макушку, желудок благодарно переваривал большую лепешку с сыром и зеленью, съеденную до этого. Глаза жадно косились на яркие прилавки с сувенирами и тканью, а тело неосознанно покачивалось в такт залихватской песни, которую наигрывали музыканты в соседнем ряду. В Древотепск Беся примчалась в рекордные сроки, оставив в моей памяти неизгладимые впечатления о той сумасшедшей скачке. Перемахнув коротенький шлагбаум, перегораживающий проезд в туннель, лошадка лихо пронеслась через кота по шеям, перепугав стражников, и спустя пару минут торжественно въехала во двор магической школы. Сказать, что секретарша сильно удивилась, увидев растрепанную меня с зажатым в руках кошелем, смердящим падалью, значит ничего не сказать. Но позвякивающие золотые у меня охотно приняли, выдав вместо них расписку, диплом и оставшиеся документы. Заглянув на почту и обрадовав друга, что местечко в Обломце скоро вновь будет свободным по причине отсутствия тамошнего мага на месте, я с легкой душой попрощалась с городом и покинула Древотяпск. Передо мной были открыты все дороги мира, но сперва я решила заехать домой, обрадовать семью, побыть с родственниками и напитаться пробивной энергией рода Придерских. Правда, по пути припомнила великодушное приглашение служителя Триединого и заглянула в Великий Коптябрьск на душеспасительную проповедь. Служитель, с которым мы ели и беседовали на празднике по случаю развода, обрадовался мне как родной. Выставил на стол нехитрые угощения, потешил разговорами, пожаловался на духовную ленность своей паствы и неожиданно выложил горсть монет. «Госпожа ведьма, а давайте вы мне чуток подсобите?» Заговорщическим шепотом предложил он. Я выслушала предложение, хихикнула, внесла несколько ценных для дела корректив и уже под вечер перед жителями города развернулось целое представление. Беся, которой мы прикрепили к упрямой голове козлиные рожки, играла роль сил тьмы. Служитель был представителем стороны света, а я его оружием против нечисти. Сперва мы пронеслись по главной улице, распугав всех псов и высыпавших на дорогу кур. Потом Беся принялась скакать через заборы. Я с громкими завываниями неслась следом, то и дело притормаживая, чтобы изобразить раскат грома и вспышку несуществующей молнии. Под громкое «Очистите себя от грехов, люди добрые служители!» перепуганные жители внезапно уверовали и кинулись в храм за душеспасительными проповедями. А мы с Бесей еще немного побезобразничали и с громким хохотом сбежали из гостеприимной деревни, пообещав деятельному служителю заглянуть как-нибудь еще. До дома оставалось рукой подать, когда я соблазнилась шумом ярмарки и свернула в деревню Балагое. Неспешно прогуливаясь между рядами с товарами, я внезапно затормозила перед лавкой с платками и уставилась на чуть покачивающуюся на ветру ткань. Рука сама потянулась за платком, сжала в пальцах уголок. синий, как его глаза. С тоской подумала я и разом помрачнела. Из сумки показалась не в пример мне довольная мордочка полярного лиса. Мордочка огляделась, подняла голову на меня и возмущенно рыкнула. «Мать моя лисица!» — наигранно воскликнул писец. «Василиса, ну что опять не так?» «Да все так. Все, понимаешь? И работа, и свобода, и жизнь, полная приключений. Вот только я...» «Оказывается, не этого хочу», — не посмела сказать я вслух. «То есть да, я хочу всего этого, но еще мне нужен тот, с кем можно жить душа в душу, вон как те матрешки. И кажется, я даже нашла того самого, единственного, но почему-то бегу от него в другую сторону. Не могу понять, почему. Ладно, ты пока стой, думай, а я побежал», — заявил хвостатый, шустро выбрался из сумки и спрыгнул на землю. На этой ярмарке еще столько карманов, где не побывала моя лапа. Просто сказка, а не место. «Эй, писец, не смей тырить вещи, слышишь?» «Куда там?» Этот бесстыжий пушистый хвост уже успел затеряться среди людской толчии. С минуту проторчав у прилавка с матрешками в бессмысленном ожидании наглой морды, я тихо ругнулась. «Вот блин! Ну и леший с тобой!» Беся, успевшая соскучиться, перепугать конюха и сбежать из-под его охраны, согласно фыркнула и вопросительно ткнулась нежным носом в мое плечо. «А ты что скажешь?» — обратилась я к своей верной лошадке. Та задумчиво поводила ушками, прислушиваясь к чему-то, всхрапнула и нетерпеливо переступила с ноги на ногу, давая понять, что писец, шарящий по карманам простофиль, это еще не самое страшное, что может случиться на ярмарке. «Вон она! Хватай! Хватай зверюгу!» — услышала теперь уже и я. «Что ты опять натворила?» Я возмущенно потрепала коняшку за гриву, еще раз глянула на прилавок с матрешками, плюнула на все и вскочила в седло. В конце концов, нет ничего странного, чтобы заглянуть в гости к другу. Меньше чем через сутки мы были на месте. Лихо промчавшись через большие беды, я нашла старосту и узнала, где живет синеглазый маг. Притормозив у нужного дома, я спрыгнула со своей неугомонной лошадки, поднялась на широкое крыльцо и постучала. Хозяин не торопился открывать, демонстрируя, что гостей сегодня не ждал. Но я продолжала долбиться в дверь с настойчивостью самоуверенного дятла. «Да кто там?» — не выдержал хозяин, рывком открывая дверь и замирая на месте при виде меня. Смущенно переступив с ноги на ногу, я вдруг растеряла былую уверенность, вспомнила, что уехала в Древотябск, не попрощавшись, и жалобно спросила. «Я все еще нравлюсь тебе?» «Нет», — тихо сказал Володар, и все внутри оборвалось. Я отвела взгляд, чтобы не было заметно моего разочарования крупными мазками написанного на лице, закусила губу и мысленно обозвала себя дурой. Володар только вздохнул, вышел на крыльцо и крепко обнял. «Я люблю тебя, Василиса. Разница существенная». Поддавшись неожиданному порыву, я поднялась на носочки, примиряясь, качнулась вперед и решительно куснула его шею. Постояла так секунду в задумчивости и торопливо разжала челюсти. Володар стоически перенес весь эксперимент, но смолчал. Только вопросительно поднял брови, когда я на него посмотрела. «Что?» — невозмутимо ответила я. Может, мне тоже захотелось попробовать. А то вечно ты кусаешься. И как впечатление? Ну, такие, буркнула я. Честно говоря, так и не поняла, почему тебе это нравится. Позволь, я все тебе объясню. Володар одним мягким движением втянул меня в дом, ногой захлопнул дверь, а дальше так крепко обнял и нагло поцеловал, что я успела только блаженно улыбнуться и прикрыть глаза. В тот день Володар зацеловал меня до полного, безоговорочного, какого-то тотально счастливого «да», и вот так все стало хорошо и просто.